Глава 5. В эту ночь мне снился Игорь. Я даже не удивилась, а наоборот обрадовалась. Ведь только во сне я могла дать волю своей фантазии. Признаваться, что я по уши втрескалась в Олькиного дядю, не хотелось даже самой себе, и это непреодолимое влечение я списывала на абсолютное отсутствие секса в своей жизни. Да, в свои 20 я все еще была девственницей, и виной тому были строгие родители и бдительный брат, который владел карате. Ну и я сама не спешила отдаваться первому встречному без взаимных чувств. И почему мне так запал в сердце взрослый мужчина, который считал меня своей племянницей, я понять не могла. Возможно, потому что он был невероятно хорош собой. Или всему виной его приятный низкий голос, или сногсшибательная харизма, или потрясающее чувство юмора. Когда мы вчера ели пиццу, я так хохотала над его шутками, что чуть живот не лопнул. Да, Олькин дядя был живым воплощением того идеального мужчины, которого я неосознанно искала всю свою жизнь. Поэтому неудивительно, что он стал появляться в моих эротических снах. Мне снилось, что я опять пробралась в его постель, и это был один из тех снов, в которых все ощущаешь настолько ярко, словно это происходит на самом деле. Я даже чувствовала его запах. Этот немного терпкий, с легкой горчинкой, пленительный аромат. Он был так близко. Мое тело прижималось к его телу, моя голова лежала у него на груди, и я слышала, как размеренно бьется его сердце, как спокойно вздымается широкая грудная клетка от медленного дыхания. Его кожа была такой горячей, и охлажденный кондиционером воздух создавал просто невероятный контраст. Так же, как и в тот раз, когда я случайно перепутала постели, я провела рукой по его груди, нежно смакуя каждое прикосновение, наслаждаясь процессом, спустилась рукой вниз к плоскому рельефному прессу. Пальцы ощутили жесткие волосы в самом низу живота и... никакого белья. А значит, не было никаких преград, никаких ограничений. Это ведь мой сон. А значит, я делаю все, что захочу. А хотела я лишь одного. Только об этом и думала с тех пор, как увидела его в душе. Безумно хотелось коснуться его там, ощутить, какой он. Я не спеша провела кончиками пальцев по линии, где короткие жесткие волосы переходили в нежную кожу, и не смело накрыла член ладонью, чувствуя, как твердеет плоть от моего прикосновения. Выдохнув, я обхватила его пальцами, ровное дыхание Игоря чуть сбилось, и пульс ускорился. Я еще никогда не трогала член, мне и не хотелось до этого момента. Возможно, это сон разбудил во мне скрытые желания. Я хотела Игоря. Я хотела его трогать, хотела его целовать, хотела, чтобы он целовал меня. Но я двигалась осторожно, неспешно, боясь проснуться в любой момент. Я водила рукой вверх-вниз, крепко сжав его член, чувствуя, как он каменеет с каждой секундой, как сильнее и громче начинает биться сердце мужчины, как дыхание замирает, а затем шумно вырывается из его груди. Мне безумно нравилось ощущать его сильное желание в своих руках. Игорь подал бедра вперед, приподнимая их вверх, и я ускорила темп, сжимая твердую, как камень, плоть ладонью и лаская большим пальцем головку. Звук будильника врезался неприятным пиликаньем в сознание, прогоняя дремоту. Мой сладкий сон растаял, как дым, возвращая меня в реальность. Вот только Игорь никуда не делся, и его член по-прежнему твердым колом упирался в мою ладонь. Твою ж мать! Это был нифига не сон! Осознание накрыло меня настолько быстро, что я широко раскрыла глаза, окончательно убеждаясь, что это не ночная эротическая фантазия, а самая настоящая реальность. Я крепко зажмурилась и моментально убрала руку, переворачиваясь на другой бок, стараясь откатиться как можно дальше. Притворюсь, что меня тут нет. Аккуратно спущусь на пол и незаметно уползу в свою комнату. Может, Игорь с просонья ничего и не заметит? Вот только противный писк будильника разбудит кого угодно. За моей спиной послышался шумный вздох, скрип кровати, шорох постельного белья и стук затихшего телефона о деревянную поверхность прикроватной тумбы. А я сплю и никого не трогаю. Хотя сердце колотилось как бешеное, и дышать получалось через раз. «Оль!» — чуть хриплый голос Игоря прозвучал очень сексуально. «Ты спишь?» Я как лежала, свернувшись калачиком на самом краю кровати, так и продолжала лежать. И лишь спустя пару секунд сонно ответила. «Угу». «Опять в моей постели спишь?» Голос прозвучал ближе, и мне показалось, что он склонился надо мной. А я вспомнила, что на мне лишь тонкая майка и бесстыдно короткие шортики, и что я только что трогала его член. Боже, это конец. Как я могла подумать, что это все происходило во сне? «Прости», — сонно вздохнула, не открывая глаз, обхватывая себя руками и поджимая колени. «Опять перепутала». Олькин дядя вздохнул, а потом накрыл меня одеялом. «Понятно. Ладно, спи, я в душ», — ответил он каким-то странным голосом и поднялся с кровати. Я услышала его шаги и осторожно приоткрыла глаза, провожая его крепкую обнаженную задницу, которая скрылась в коридоре, а потом только выдохнула. «Господи, и как теперь жить дальше? Он ведь спал и ничего не заметил, правда? А если заметил, что он обо мне подумал? Что я чокнутая извращенка? Нет, скорее всего, он ничего не понял, иначе остановил бы меня. Точно-точно, он ничего не понял». Успокаивая себя и пользуясь тем, что Игорь в душе, я сбежала в свою комнату. Надо скорее поднакопить денег и съехать отсюда, иначе я точно изнасилую дядю своей лучшей подруги. Кстати, о работе. У меня же сегодня первый рабочий день. Особо не раздумывая, да и в принципе выбор одежды у меня был весьма ограничен, я надела светло-желтый летний сарафан с большими белыми цветами и пошла на кухню варить кофе и делать горячие бутерброды. Одно из немногих блюд, которое получалось у меня хорошо. Игорь вошел в кухню, когда я пила кофе, старательно наблюдая за проезжающими машинами внизу через огромное панорамное окно во всю стену. Смотреть ему в глаза было ужасно стыдно. «Я думал, ты еще спишь», — прозвучало за спиной, и я украдкой повернулась на самый сексуальный голос, который когда-либо слышала. Заметила, что Олькин дядя только вышел из душа, и на нем лишь полотенце, низко завязанное на бедрах. Чуть влажные короткие волосы были взъерошены, а на груди блестели капельки воды. «О, Господи, дай мне сил и сердце покрепче!» С трудом оторвала взгляд от плоского пресса и снова отвернулась к окну. «Да, уже как-то не спится», – пробурчала я, делая глоток крепкого черного кофе. «Благо, вчера разобралась, как эта махина работает». «Мне тоже», – усмехнулся Игорь. «Особенно после такого пробуждения». Я чуть не подавилась, вцепилась в чашку двумя руками, пытаясь не закашляться. «Забыл, что суббота, и будильник не отключил». «А так можно было бы подольше поспать», — добавил он, как ни в чем не бывало, а я выдохнула. «Вот что он имел в виду, оказывается». «О, а это мне?» Игорь заметил чашку с кофе, который я приготовила для него. Я обернулась и деловито кивнула, давая себе мысленную установку «в глаза не смотреть, на торс не пялиться, о том, чтобы полотенце случайно упало, не мечтать». «А еще бутерброды». «Спасибо». «А ты, кстати, никакой особой формой лунатизма случайно не страдаешь?» «Нет, конечно», — ответила, не сразу соображая, почему он это спрашивает. «То есть в моей постели ты оказалась осознанно?» Я почувствовала, как земля медленно уплывает из-под ног, но заставила себя непринужденно улыбнуться, прогнав все пошлые воспоминания. «Нет-нет, совершенно случайно. Опять перепутала, честное слово». «Да не волнуйся ты так, все нормально», – рассмеялся Игорь. «Если моя кровать тебе так понравилась, то можем поменяться». «И тогда уже ты будешь приходить в мою постель», – пошутила я. Но Олькин дядя шутки не оценил, даже не улыбнулся, и я поняла, какую глупость сморозила. Я имею в виду случайно. Если вдруг... Ну, конечно же, лучше нам спать отдельно. И постели больше не путать. Мы же все-таки родственники, согласился Игорь с тяжелым вздохом. А если бы не были, что бы он сделал? В горле пересохло, и я допила кофе одним глотком. О чем я только думаю? Ничего бы такого, чего бы мне очень хотелось, он бы точно не сделал. Если бы узнал, что я не его родственница, то выгнал бы взашей. И мне вообще-то уже и так пора идти. Помыла чашку и поставила ее на сушилку рядом с раковиной. — А ты куда-то собралась? — поинтересовался Игорь, внимательно за мной наблюдая. Прямо затылком чувствовала, как он следит за каждым моим движением. — На работу устроилась. Сегодня первый день. — Куда? Я отвезу. От одной только мысли оказаться с ним в тесном салоне автомобиля стало невыносимо жарко и очень неловко. — Ой, нет, спасибо. Я сама дойду. Тут совсем недалеко. И, не позволив Игорю настоять на своем, быстренько подхватила сумку с заранее подготовленными документами и выпорхнула из квартиры.